Что так долго не едет этот противный старичишка? Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре, мне страшно подойти к окну. Теперь чай нарочно ездит мимо, чтобы посмотреть на меня. А у Глумова и стихи готовы. Старичок, кучуменька, миленький, выручи ты меня из заточения. Переехали бы мы с маман на старую квартиру и зажили бы лучше прежнего. Экая дрянь. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу. Дом, барня, пожалуйте, у себя. Не Кучумов ли? Он всегда в 2 часа бывает. Он. Ну, что-то будет. С коробкой конфет входит Кучумов. Что такое? Что такое? О, куда это вы попали? Боже мой, что за обстановка? Ай, это же постоялый двор какой-то. Но я вас спрашиваю, что все это значит? Вы не сердитесь на меня, мой ангел, что я так грубо вас спрашиваю, но в этих комнатах нельзя иначе говорить, как грубо. Что случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксаровых. Вы меня не упрекайте, а лучше пожалеть. Нет, милостивый государь, вас нельзя жалеть. Вы позорите свой род. Что бы сказал ваш бедный отец, если бы узнал ваше унижение? Ну что же мне делать? Бежать. Бежать, милостивый государь, отсюда без оглядки. Бежать. Вы должны знать себе цену. Завтра же переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного, а жить в курятнике позорно. Но, папаша, чем же нам жить? У маман нет ничего, у меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать. Ах, кредит, кредит, кредит. Да при чем тут кредит? Стыдно, стыдно. Вам надо было прямо ко мне обратиться. Ах, да-да-да-да-да, вам стыдно было просить у меня денег, а не стыдно феи жить в каком-то шалаше? Вы, фея наша легкокрылая, да вы забыли свое могущество. Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец. Какой жест, папаша? Но вы и как фея, и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У вас, у феи, у женщин много разных жестов в запасе, а? Лидия подходит к Кучумову, целует его в щеку. Такой жест, папаша? Так, так. Ой, боже. Так, так, ну, 40 тысяч тебе на первый раз будет довольно? Не знаю, папаша. Нет, я думаю, что 40 тысяч тебе будет довольно. Сейчас вам много с мамой не надо, квартира у вас не занята и отремонтирована прекрасно, гардероб у тебя великолепный, так что 40 тысяч вам будет более чем достаточно. Знаешь что, если ты не возьмешь у меня эти деньги, то я их нарочно выброшу из кареты, я их просто проиграю в клубе. Одним словом, я эту сумму уничтожу, если ты не захочешь взять ее. Ну так давай, давай, папаша. Да. Кучумов безуспешно ищет в карманах бумажник. Ой, что такое? Боже мой. Нет, это только с одним со мной такое может случиться. Специально положил бумажник на стол и позабыл. Ну, прости меня, дитя мое. Я привезу тебе эти деньги завтра же на новоселье. Я надеюсь, что вы с мамой сегодня же переедете. Закажу НМ пирог. Куплю у Сазикова золотую солонку 5 фунтов и положу туда деньги. Вот хорошо было бы положить все золотом. На счастье, только Да, где же взять золотом такую сумму? Впрочем, полуимпериалов сотню я таки наберу у себя. Мерси, мерси, папаша. Ой, ой, ну блаженство, блаженство. Да что там деньги? Да будь у меня хоть миллион, если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий. Входит Надежда Антоновна. Маман! Маман! Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру. Да, да, да, дорогая моя, оставаться здесь нельзя, нельзя, нельзя. Ох, Григорий Борисович, милый, что я терплю, как я страдаю. Вы помните мою жизнь в молодости, при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, что мы не ездили. Кстати, о ваших деньгах он ничего не упоминает. Не дошли. Что? Понедельник, вторник, среда, четверг. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром. Маман, нам бы переехать сейчас же. Ах, Лидия, нужно подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат. Богат ли он? Беден ли? Но он нас унизил, и между нами все кончено. А Григорий Борисович сделал для нас очень много. Да. И он не желает, чтобы я жила с мужем. Наша жизнь будет вполне обеспечена. Да. Папашка мне обещал. Да, да, Лидия! Да. Лидия, папашка! Где ты научилась? Ах, Лидия, как ты говоришь? Это невозможно. Невозможно и невыносимо слышать это матери. Скажите, стыдно. Маман, мы с вами женщины, и у нас нет средств, чтобы жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Как же вы можете требовать от меня стыда? Нет уж, вам поневоле придется смотреть кое на что сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают детей в роскоши и оставляют их без денег. Бениссимо! Ну, никак не мог ожидать, чтобы в такой молодой женщине было столько житейской мудрости. Мама, папашка обещал нам на новоселье 40 тысяч. Да, да. Неужели? Да. Но все-таки нужно подумать. О чем думать? Пойдемте в мою комнату, обсудим вопрос со всех сторон. Главное, чтобы приличие было сохранено. В этом положитесь на меня. А я уже не мальчишка и умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю. Кучумов, Лидия и Надежда Антоновна уходят. Врывается Глумов, за ним Василий. В сопровождении Василия входит Телятьев.